Когда пламя угасло, мы с Юрао оказались на палубе черного корабля. Над головой шумели раздуваемые ветром черные паруса. Вокруг нас находились одетые в черные адепты смерти. По углам мжалась перепуганная команда этого самого черного корабля. А на пристани вообще никого не было. Народ испуганно стоял в шагах в 500, собственно, от сходней, с ужасом на происходящее глядя. А еще море здесь было синее, а значит, мы находились на территории человеческого государства. Взревело пламя за нашими спинами. Не успели обернуться, как на наши плечи легли тяжелые руки магистра Илахара, и он, воодушевленно издевательски, произнес: «Развлечемся!» Кто-то завыл. Я не сразу поняла, кто, пока не увидела чернобородого мужика с перевязанным глазом, который стоял за штурвалом. Вот он и выл. «Люблю разбойничков!» — возвестила Элахар. Судя по ухмылкам, отразившимся на лицах адептов смерти, Элахар разбойников действительно любил. Но сомневаюсь, что любовь была взаимна. Очень сомневаюсь. А еще я вдруг поняла — это пиратский корабль. И поняла это не только я. «Лорд Элахар, а...» — начал Юрао. «Этот корабль, он...» «Мы его позаимствовали», — весело отозвался магистр. «Нам нужен был кораблик, им пассажиры, и мы нашли друг друга». «Искренне верю, что пираты этому были рады». «Так, переходим к самому любопытному». Элахар перестал удерживать нас, меня и вовсе подтолкнул к спуску. «Дея, прелесть моя, ступай в каюту, раздевайся и жди меня». «Морда ушастая, берешь эрху. Да-да, я сегодня добрый, и тоже идешь оголяться. Поверь, там нет ничего такого, чего бы она еще не видела. Их группа как раз на прошлой неделе парочку дроу препарировала. Остальные — изучить строение местного корыта под парусом. Схема, принцип управления, водоизмещение. Разрешаю применять допрос с пристрастием. Не разрешаю разбирать кораблик на составляющие. Нам на нем еще доплыть полагается. Все, адепты, исполнять». И упирающуюся меня потащили к каютам, не обращая внимания на мое молчаливое возмущение. Потом обратили. Лорд Элахар остановился, странно посмотрел, оценивающе так, особенно долго в область груди, после чего развернулся и задумчиво вопросил: «Слышь, Ронорк, это ты у меня год назад завалил курсач по строению человеческой грудной клетки?» Один из 12 присутствующих адептов покаянно опустил голову, буркнул: «Я». Илахар, откинув косу за спину, оглядел палубу корабля и сказал еще более задумчиво: «Так, а где у нас тот, кто с купчихой принудительный интим желал?» Только сейчас замечаю, что разбойников на корабле оказалось значительно больше, чем я сразу разглядела. Просто они прятались. Кто за бочками, кто в бочках, кто за канатами, сваленными здесь в значительном количестве. Этот самый Ронорг, в котором прослеживались как человеческие, так и орочьи черты, сверкнув заолевшими глазами, вмиг выдававшими присутствие вампирской крови, оглядел палубу и сообщил: «Вот тот, с оторванным ухом. Помните, вы когда его от купчихи оттаскивали, немного силу не рассчитали?» Элахар чуть поморщился, кивнул и снисходительно приказал: «Так, не вдаемся в подробности. Бери этого безухого, делай вскрытие грудной клетки и найди свою ошибку». Несчастный душегуб взвыл, выскочил из-за бочки и бросился в море, зажимая окровавленное место, где ранее было ухо. Расстроились ли адепты смерти и сам Элахар? Нет. Магистр, позабыв про меня, помчался к корме, вгляделся вместо барахтания пирата и радостно возбужденно так. «Адепты, помните, я вам про фауну человеческих морей рассказывал?» Все молча, а главное, заинтересованно кивнули. «Ну так теперь смотрим и любуемся. Жаль, акулы у берега мелкие, зато много». Радости магистра Элохара не было предела. Но тут он вспомнил про меня, оглянулся, смерил недовольным взглядом и выдал. «Эрха, уведи Дею, у нее слабое сердце». Я просто стояла. Слов вообще не было, одни эмоции. Жаль, я не осознавала, в чьем обществе мы с Юрао оказались. Ровно до слов какой-то из адепток. «Магистр Элохар, а помните, я 4 года назад контрольную по болезням человеческого сердца плохо написала?» Я убежала в каюту. Сама. Так как после рассказа Лирен на целительские способности лорда Элохара рассчитывать было глупо. Правда, стоило спуститься по грязной, липкой от размякшего лака лестнице, я в растерянности остановилась. Куда идти? Здесь к стенам прикасаться не было никакого желания, не то что к дверным ручкам. «Риате, ты меня поражаешь!» — раздался позади голос бесшумно подошедшего лорда Элохара. «Нашла чего пугаться. В конце концов, не так уж и интересно твое сердце, чтобы изучать его в походных условиях». Вопрос «а не в походных?» повис в воздухе. Нет, я его задавать не собиралась, но кое-что меня очень волновало. «Простите», — обернувшись, посмотрела на лорда. «А тот разбойник?» «Ты о пахаре морских просторов?» — весело уточнил Элохар. «Да там одна бездна ведает, чем он питался и что употреблял. Но рыбы травиться им демонстративно отказались. Пришлось доставать из воды». Не то чтобы я отличалась жалостью к преступникам, но на душе стало немного легче при мысли, что никого сейчас не сожрут. Намного легче. Ровно до слов магистра. «Ронарк уже проводит вскрытие. Всем же интересно, почему даже акулы его есть не пожелали?» На палубе раздался истошный вопль. Видимо, вскрытие началось. «Пошли переодеваться!» Меня обняли за плечи и повели в сумрачное брюхо корабля. «Ты у нас тут единственная человеческая девственница. Да и вообще, с невинностью среди адептов смерти туго, так что тебе и в святилище топать!» С этими словами Элохар довел до ближайшей каюты, открыл дверь и, втолкнув меня в помещение, грязное и затхлое, шагнул следом. А после еще и дверь запер. «Так, я тебе сейчас инструктаж проведу». Магистр пошел к узкой койке, взял с нее единственное, что из общей картины грязи и запустения выбивалось, и развернул, собственно, темно-синий сверток. В нем оказалось синее платье морских ведьм, синие же туфли и кольцо. Серебряное. С темно-фиолетовым камнем. Очень и очень мне знакомое. А точнее, это был артефакт метаморфов рода призрачных теней, который мы передали леди Айшесси, главе вампирского клана, приходящих во сне. «Знакомое колечко?» — весело спросил Элохар и тут же пояснил. «Риану не отказывают, так что кольцо мы временно позаимствовали у лорда Гариана из клана, приходящих во сне». «То есть магистр знает о происходящем?» — осторожно спросила я. «Частично», — слукавил Элохар. «Насколько частично?» — повысив голос, спросила я. Лорд усмехнулся, протянул сверток мне и, едва я взяла, весело сообщил. «Очень частично. Предполагалось, что мы втроем, ты, я и Тьер, проберемся на Листар ночью». «А-а-а!» — только и выдохнула потрясенная я. «Вообще, планировалось тебя не брать», — разоткровенничался магистр. «В конце концов, у нас имеется схема всех тайных ходов, поведанная при допросах Инриганой. Да и вообще, тайну ведьм немало. Самодовольная ухмылка и коварная. И мы обо всех уже знаем. Но суть в чем? Так, чтобы не потревожить их систему охранительных кристаллов, может пройти только человеческая невинная девушка. И мы собирались взять одну с побережья. Их тут много. Но сомневаюсь, что хоть у одной твоя наблюдательность. И вообще, следователь из тебя неплохой. Так что решили брать тебя. И вид у магистра был такой довольный. А я, растерянно держа сверток с одеждой, могла думать только об одном. Но Риан, он... Риате, вот ты бессовестная! Решил вдруг повоспитывать меня лорд Элохар. У мужика работы одна бездна ведает сколько. Так что пусть трудится, мы ему мешать не будем. Все быстренько разведаем и вернемся. Переодевайся, я жду за дверью. И меня оставили одну, со свертком в руках. Некоторое время я так и стояла, приходя в себя. Потом на палубе вдруг раздалось. «Магистр Элохар, я так ничего и не понял. У этого все легкие, пораженные от курения. И вообще, доходной был. Можно я другого возьму?» Элохар хохотнул за дверью, потом крикнул в ответ. «Ну, выбери из той троицы, что в дом к рыбакам вломилась!» Молчание и снова вопль. «Магистр Элохар, вы на них живого места не оставили. Тут все с поломанными ребрами». «Вот бездна!» Лорд был со мной солидарен, раздраженно выдав. «Во имя бездны!» А потом уже мне. «Риате, стой, не переодевайся. Я сейчас». Дверь открылась, из нее никого не вышло, и она снова закрылась. И мне вдруг вспомнились слова Элохара. «Иллюзии — первое искусство, которым я овладел». И я как стояла, так и застыла от возмущения. Следующий вопль, огласивший этот злосчастный корабль, был мой. «Юрао!» Через мгновение в каюту вбежал полураздетый дроу, который до моего вопля, похоже, тоже переодевался. Причем в форму адептов смерти. «Дэй, что случилось?» — выдохнул он. «Постой у двери, пожалуйста», — шепотом попросила я. Юр, не задавая вопросов, уточнил. «С этой стороны или с той?» «Лучше с этой», — решила я, потянувшись к завязкам. Дроу галантно отвернулся и, сложив руки на груди, принялся изучать стену и, собственно, дверь. Вот как раз в его воспитанности я не сомневалась. Торопливо расстегнула туфли, потянулась к завязкам платья и вспомнила, что сама его снять не смогу. «Юр», — жалобно как-то это прозвучало, — «я вот тоже только что подумал, что с запасной пары рук у тебя нет, а корсет затянут сзади», — отозвался партнер. Повернулся, подошел ко мне, начал стремительно расстегивать пуговки и расшнуровывать платье. И получилось у него ничуть не хуже, чем у одевавших меня утром вампирш. «Опыт», — самодовольно сообщил дроу. И вдруг застыл. Я оглянулась и поняла, что Юрао все более округляющимися глазами смотрит на стену. Я туда тоже посмотрела. Стена была грязной. А Юр вдруг возмущенно сказал. «Нет! Но я-то вас вижу!» «Меня другое интересует!» — отозвалась стена голосом Элохара. «Почему это я тебя здесь вижу? Да еще в таком виде! К тому же застигнутым за таким занятием!» «За каким?» Юр вернулся к шнуровке. «А ну вон отсюда!» — разозлился магистр. Дроу мрачно взял меня за руку, подхватил сверток с одеждой морских ведьм, и мы попытались уйти. Магистр Элохар материализовался у двери, причем теперь я его отчетливо видела, и мрачно поинтересовался у дроу. «Ушастый, жить надоело». Юрао, даже не думая меня отпускать, спокойно ответил. «В общем так, лорд Элохар, мне на ваши нежные чувства глубоко и искренне наплевать. Но что касается чести и достоинства моего партнера, тут уже совсем другое дело. Это уже затрагивает мои имущественные права, как совладельца де юре». Изогнув бровь, Элохар насмешливо поинтересовался. «То есть ты мне за просмотр счет выставишь?» «Счет?» — переспросил Юрао. «Вы не поняли, магистр. Вам светит судебный иск». Элохар удивленно посмотрел на Дроу. Удивление сменилось осознанием решимости Юрао, и магистр мрачно произнес: «С кем я связался?» После чего просто развернулся и вышел.